Ах да, маленькая деталь, вся семья фон Эйнсберн вот уже несколько веков состоит исключительно из гомункулов, то есть искусственно выращенных людей. Они не были магическими конструктами-подделками, как это является в некоторых известных мне традициях, а просто из поколения в поколение выращивались буквально в пробирке, начиная со специальной магической обработки спермы и яйцеклеток, которые шли на зарождение эмбриона. По сути своей, Илья была первым исключением из этого правила за долгие и долгие годы, но даже так, вот эти две служанки, де-факто, с генетической точки зрения, были ей если не родными сестрами, то родными тетями, точно, ибо, повторюсь, все женские модели были одновременно и клонами и дочерьми Юстиции Лизрич фон Эйнсберн. Вот такая Санта-Барбара, кстати, не слишком и сложная в реализации. Теперь относительно иерархии, закончив осматривать девушек, перехожу к следующему вопросу. Нас с этим все немного запутано, но если грубо, главный тут, я, потом, Рин. Следом идут Кастер и Сейбер, показываю на означенных красавиц. Потом Шира. Он у нас что-то вроде приглашенного повара и магнита для всяких странных ситуаций. Еще есть Сакура, это та девушка с фиолетовыми волосами, которую вы видели. Скорее всего, она к нам скоро переедет и в общей иерархии встанет где-то на уровне Шира. У нее есть слуга, Райдер, представляю связанную медузу, пока она пленная, но потом отпустим. Имейте в виду, что снимать ей повязку и смотреть в глаза нельзя. Еще у нас гостит Лувия Эдельфельд и Арчер. Лувия Гелита Эдельфельд, старательно изображая снежную королеву, поправилась не зашедшая до нас колдунья. Арчер, это Мия Шира из параллельного будущего, привычно игнорируя реплики из зала, продолжил я, в связи с чем вам положено бояться и трепетать, ибо он знает все ваши тайны и может рассказать о них своей маленькой сестренке, многозначительно поиграл я голосом, но, думаю, своевременный массаж плеч вполне способен убедить его придержать компрометирующую информацию. Ну или раскрыть, подмигиваю Ильи. В ответ девочка и боженька обменялись взглядами, которые можно было расшифровать примерно как «Хэймэм, а ведь верно, но нужно ли мне это?» И массировать плечи взрослому братику из будущего «Хэймэмэм, и только не говори, что поверила ему». «Нет, даже не проси, я вообще старик со склерозом». «Нет, говорю». Приставай к моей молодой версии. В общем, возвращаю родственников с небес на землю, вы можете выполнять свои прежние обязанности, но любые резкие движения только через согласование с кем-то из старшего звена. Да, и на тот случай, если вам в голову придет глупая мысль попытаться так или иначе убить мастеров, сперва тоже посоветуйтесь с Ильей. Ну так, на всякий случай, Сила и Лизрит не будут пытаться никого убить, непреклонно заявила Илья Эсфиль, и было ясно как день, что эта непреклонность адресована именно горничным, а не кому-то еще. Полагаю, что они остановятся в моих апартаментах или займут комнату неподалеку, сменила девочка тему. А с каких это пор военнопленным положены служанки? Чуть нахмурилась золотоволосая, ну совсем не военнопленная. С тех пор, как они стали милыми девочками-волшебницами, которые ведут себя примерно и хорошо, под согласные кивки, мгновенно надувшийся от важности Ильи, ответил я, хотя я все еще продолжаю настаивать, что кошачьи ушки любой образ делают еще лучше. Верно я говорю, мелкая, хм, фыркнули на меня в ответ, вздернув носик, с видом не дождешься. Немое возмущение на лицах горничных так и кричало, что-то вроде как этот мужлан смеет так вольготно общаться с их госпожой. Пойдемте, я покажу вам, где разместиться. Решив, что тема себя исчерпала, начало командовать фон Эйнсберн. «Как прикажете, госпожа», поклонились девушке и поспешили за потопавшей на второй этаж малышкой. Лувия проводила спины гостей завистливым взглядом. Самой, видимо, тоже хотелось иметь кого-то такого, но злые маги, обстоятельства, карма, нужно и подчеркнуть, не позволили взять с собой на арену боевых действий прислугу. Да, чувствую, если они с Рин споются, то реально рискуют через пару лет захватить какую-нибудь страну, причем мимоходом. «Ты их переоцениваешь», — возразил Арчер, вставая с дивана. «Хотя веселую жизнь они обеспечить могут. Личный опыт, не сказал бы», — вздохнул мужчина. «В моем мире Илья погибла в середине войны, вроде бы тем же тоном, но куда более отстраненно, чем обычно», — сообщила Мия внезапный факт. Глаза его были закрыты. «Арчер», — растерянно пробормотала Лувия, кажется, только сейчас осознавая, каково должно быть ее слуге видеть вокруг себя людей, которые для него давно умерли и, Возможно, сделали это на его собственных руках. Твои слова о воплощении Грааля и том, что ты не собираешься ради этого убивать остальных слуг, правда? Дух не шелохнулся и не открывал глаз, но то, к кому он обращается, не требовалось уточнять. Чистое. Тогда я постараюсь вспомнить детали. Мужчина развернулся к нам спиной. Хоть это и другой мир, но многое совпадает. Я скажу, когда вспомню что-то важное. Не прощаясь, он перешел в духовную форму. Зря я шутил насчет массажа плеч. Констатирую, когда ощущение присутствия Ми 2,0 сместилось куда-то в район крыши. Может, и не зря. Возражаю сам себе, ощущая, как кожу обожгли несколько взглядов. О чем ты? Не поняла Эдельфельд. Вряд ли бы он сам решился на первый шаг по направлению к сестре, которую когда-то не уберег. Пусть он и повзрослел, но он все еще Ми Ашира. А такие вещи ложатся тяжким грузом и на куда более черствые сердца. Скользнув взглядом по лицам девушек, я вздохнул и перевел тему. Ладно, думаю, совет на этом можно закончить. Медея, отведешь Райдер в ее комнату, я буду в лаборатории. Конечно, мастер, кивнула эльфийка, в чьих эмоциях сквозило переживание и даже что-то похожее на ноющий материнский инстинкт. Мне даже не хотелось знать, что больше его вызвало. Предполагаемая смерть Ильи или судьба Арчера. С этой мыслью я и отправился в зловещий подвал, проверять, как там поживает невинное детское сердечко в стеклянной банке. Поживало сердечко вполне себе неплохо. Магические каналы сформировались без дефектов, и теперь их нужно было только укрепить и расширить. Точнее, расширить и укрепить. В общем, все шло согласно плану. Погибшие червяки с Быгдаром к Граалю и привязкой какой-то гадости демонического роду племени тоже были в полном порядке. В том смысле, что не думали разлагаться, разрушать каналы и прочее. Но никакой конкретики более уже известного узнать не удалось. Однако, стоило мне закончить проверку и приступить к расчетам Пашира, как в помещение спустился доблестный боец со злом, рыцарь без страха и упрека и вообще, просто няшные кудры. И вид у нее был до крайности решительный. Сефирот, начала она бодро и замолчала, сверля меня тяжелым взглядом. Почему-то так и хотелось сообщить, что она обозналась, и это все не я, а мой злой брат-близнец. Настолько складывалось ощущение, что я в чем-то виноват, и сейчас меня пришли карать. Но, берем себя в руки и изображаем валенок. Что-то случилось, Сейбер. Да, суровый кивок, не спрашивайте, как кивок может быть суровым, но тут он был именно таковым, пусть это вышло случайно. Но получилось так, что все слуги вокруг назвали свои имена, и моя честь рыцаря требует от меня того же. Неожиданно, однако, представляться кому-либо вперед своего мастера я считаю неверным. Потому, прошу простить меня, девушка виновато поклонилась, качнув боевито торчащий на макушке прядью пшеничных волос, что или вообще не знали об укладке, или регулярно превозмогали ее в духе космодесанта. Ибо, если подумать, эти несколько стоящих торчком волосков я видел у нее всегда, с момента нашего знакомства, разве что под дождем они на время скрылись с глаз. Ау, да ничего страшного, я всегда считал, что в леди должна быть какая-то загадка, но развить мысль мне не дали. Потому я приняла решение, что представлюсь за нынешним ужином, вновь полной суровой решительности взгляд. Еще раз прошу меня простить. Вновь поклонный и едва ли не строевой шаг в обратном направлении. Только чуть порозовевшие ушки выдавали, что дался этот порыв идеальной кудры крайне тяжело. Я без понятия, что это сейчас было, но хочу еще. Эта прелесть вызывала у меня неподдельное умиление. Ну прелесть же. Тем временем, Академия Хамурахара. День Фуджимуры Тайги явно не задался. Нет, если ты просыпаешься в доме своей ученицы, куда пригласили твоего глупого младшего брата и девушку, за которой ты невзначай и в меру своих сил присматриваешь, то это еще ничего. То, что в ее доме гостит некий отец-одиночка, что был коллегой ее первой любви, тоже не страшно. То, что ее первая любовь – это киллер в отставке, ладно, с учетом ее родни, даже это можно было бы ожидать. Но вот то, что Широ то ли попытаются втянуть в это, то ли он сам, не иначе как в память о Кирицугу, попросится на обучение. Нет, это уже слишком. Она не допустит, какие бы там планы по этому поводу не имел дедушка. Широ слишком романтизирует образ приемного отца. Ее долг старшей сестренки – защитить и направить его на правильный путь. Так что на обеденной перемене или сразу после школы она его отловит и серьезно поговорит. Непременно. Но планы резко изменились. Все началось с того, что, Примчавшись в школу на своем мопеде, девушка бросилась звонить Мото, собираясь успокоить их по поводу отсутствия Сакуры и извиниться, что совершенно забыла предупредить о приглашении в гости накануне. Но в трубке, вместо гудков, раздалось сообщение об обрыве на линии. Второе за неделю. Первое она услышала, когда звонила вчерашним утром в дом Шира, намереваясь попросить его принести завтрак. А потом Матасиндзи не пришел на клубное занятие перед уроками. Само по себе это еще ничего не значило. Парень был не самой приличной и приятной личностью, доставляющей много проблем окружающим, но ничего с ним поделать она не могла. Его семья была богата и уважаема в достаточной мере, чтобы администрация школы не желала портить с ней отношения без веской нужды. Не просить же деда прислать людей поговорить по душам с обычным хулиганом. А еще была Сакура, на редкость спокойная и добрая девочка. И были подозрения, что все в семье у нее не очень гладко, но сама Сакура все отрицала, следов насилия также видно не было, и все шло, как оно шло, до сегодняшнего дня. В этот раз Синдзи не явился по уважительной причине. В его доме произошел взрыв газа, причем, как определила полиция и спасатели, сначала была утечка, а взорвалось все лишь когда весь подвал наполнился взрывоопасным веществом. Собственно, только покореженный подвал от дома и остался. Школьник, видимо, был на кухне и взрывом его выкинуло сквозь стену. Узнать его в измочаленном фарше смогли только по обрывкам формы, в которую он был одет. Еще, конечно, была генетическая экспертиза, но ее результаты будут готовы не скоро, пусть в них никто и не сомневался. Матазакин испарился во взрыве полностью, даже клочка одежды на месте происшествия так и не нашли. И если бы не счастливая случайность в виде приглашения на чашку чая от Тасакирин, Сак, на этом месте и так пребывающая в не самом радушном настроении молодая женщина судорожно сглотнула и побледнела. Перед глазами встала картина, как этот Майер, едва ли не насвистывая фривольный мотивчик, размещает бомбу в подвале дома. И картина эта была на диво гармоничная. Но тогда приглашение Сакуры не было спонтанным, верно, ведь она подруга Шира, а тот стал его учеником. От ужаса всего происходящего волосы вставали дыбом. А ведь ей еще рассказывать Сакуре, что все ее родные погибли. Тайга вздохнула. Это ее долг, но сначала она позвонит дедушке. Пальцы сами набрали заученную комбинацию цифр, несколько томительных секунд прослушивания гудков и... Да-да, Тайгатян, глава группы Фуджимуры, как всегда при ее звонках был веселым и жизнерадостным. «Дедушка, мне нужна твоя помощь», Фуджимура-младшая изложила все, что она узнала и успела надумать за последние сутки. «И что теперь делать?» «Я тоже кое-что узнал», после некоторого напряженного молчания отозвалась трубка. «Те события 10-летней давности, там все куда сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Например, за год до них Матасакура носила фамилию Тасака. Что?» Не поверила скромная учительница. «Как?» Ее передали в семью Мото примерно 11 лет назад. Слово «семья» дед выделил отдельно. «Как? Что вообще происходит?» Уютный мирок тайги начал трещать по швам. «К сожалению, этого выяснить я не смог. Но, возможно, заложник или условия заключения союза». В голосе пожилого мужчины прозвучало откровенное презрение к тем, кто опускается до подобных методов, в свете того, что ты сказала, видимо. Тасака разорвали союз с Мото. Разорвали, да они взорвали их дом. Не выдержала девушка, сейчас они пытаются втянуть во все это Сакуру и Шира. Успокойся, резанул голос Райги, понимаю твои чувства и сам беспокоюсь за Шира и его подругу, но истериками ты им не поможешь. Возьми на работе отпуск или отгулы. Я знаю, у тебя их накопилось немало, я пришлю вечером людей, поедете ко мне, пару дней вам лучше будет побыть за городом. А этот Майра Тасака, в трубке установилась тишина. Дедушка, здесь сложнее, нехотя отозвался старик, никаких прямых улик нет и даже косвенные весьма сомнительны, ничего общего, кроме времени появления этого мужчины и начала великой чистки, как уже окрестили цепь исчезновения некоторых моих деловых партнеров. Учительница поморщилась, пусть дедушка и знал, что она не любила упоминания о его делах и старался говорить более обтекаемо, но факты от этого не менялись. Но я пошлю людей, которые смогут объяснить, что беспредельничать в моем городе не стоит. Спасибо, ни за что, увидимся сегодня вечером. И береги себя, тайга, связь прервалась, а учительница решительно выдохнула. Словам деда она верила. Но обязанность сообщать Сакуре плохие вести никуда не делась. Собрав волю в кулак, Фуджимура-младшая направилась искать девушку. Сакура-тян, школьница только закрыла шкафчик для обуви, когда ее окликнул взволнованный голос из прилегающего коридора. Фуджимура-сенси, развернувшись на звук, Мата увидела, как к ней, расталкивая с пути попадающихся учеников, подбегает преподавательница. «Я только что узнала», схватив ладони ученицы в свои, нависла над ней учительница. «Это ужасно. Пойдем скорее, ты должна сесть». А, не слушая возражения и попыток что-то сказать, Тайга потащила школьницу в один из небольших служебных классов. Пусть ей было немного стыдно перед Широ, у которого едва ли не вырвало Сакуру, но подобные новости следует сообщать приватно, да и крутящаяся там же Тасака несколько настораживала, как и помятый вид парня, который она заметила краем глаза. Неужели его уже тренируют? Нет-нет, все потом, Сакура. Неуверенно начала Тайга, усадив школьницу за стол, как бы тебе сказать, понимаешь, дело в том, что Синдзи твой дедушка, и замолчала. Мертвы? Спокойно спросила фиолетоволосая ученица старшей школы. Знаю, Рин сказала мне еще утром. Внезапное признание верности всех ее подозрений окончательно выбило из колеи. А еще, хоть Фуджимура и знала, что юная Мата на редкость спокойная и уравновешенная, но не до такой же степени. И, как ты, ну, Сакура задумалась, а потом улыбнулась. Теперь я могу снова жить с сестренкой Рин. И я очень рада. О, ясно, сглотнула Тайга. Ну, я рада, что с тобой все хорошо. Да, прости, что отвлекла. Вам не нужно извиняться, Фуджимура-сенси. Еще раз улыбнулась девушка. Могу идти? Да-да, конечно. Школьница поднялась и вышла из класса, а ее учительница прислонилась к стенке и медленно сползла по ней на пол. Да что за дьявольщина тут творится? Тайны темного прошлого, неведомо откуда появляющиеся наемные убийцы, теперь вот дети, счастливо и облегченно улыбающиеся при известии о смерти их родных. Нет, забираю Широ с Сакурой долой из города. Девушка поднялась на ноги. Осталось только дожить до вечера. Тем временем, в одной из комнат дома семьи Тасака. У меня нет времени на ваше расшаркивание. В Японию уже вылетел наш самолет и мне нужно знать, что передать специалистам на борту о ситуации в Фуюке. Но сэр, заикнулась блондинка. Какой Ноэ Дельфельд? Половина артефактов в отделе отслеживания магических аномалий вышла из строя, вторая сошла с ума и показывает такие параметры, на фоне которых все известные вторжения демонов выглядят обгрызенным карандашом рядом с лесопилкой. Вам приходилось бывать на лесопилке, Элдельфейд? Так вот, там много дерева, сэр. Зафиксирована локальная остановка временного потока на площади в 3 Лондона. Двойная, по очереди. И во втором случае, по нашим показателям, его остановила Гая, лично. Вы еще не забыли курс общей космологии. Помните, что это такое? Мне нужны ответы, Эдельфельд. Отставьте свои игры в мелкие секреты. От этого зависит гораздо больше, чем ваше возможное участие или неучастие в войне Грааля. Что вам удалось узнать о произошедшем этой ночью в городе Фуюки? Говорите, быстро. Все, что я знаю, сэр, это, что Тасака Рин уничтожила этой ночью семью Мата, за то, что, пользуясь гибелью прошлого главы Тасака, они решили в одностороннем порядке пересмотреть свои обязательства по договору, согласно которому в семью Мата была переданная младшая сестра Тасаки Рин, скороговоркой ответила девушка, ощутив, как от слов это на начальство у нее покрылась холодным потом спина. Как мне удалось узнать, девочку передавали на условиях сделать ее наследницей, но вместо этого начали использовать в качестве жертвы для некой техники энергетического вампиризма для усиления текущего главы рода, Матазакина. Вы хотите сказать, что все это сделала какая-то сопливая девчонка? Что за балаганные бредни, Эдельфельд? Это не бредни, призванный Тасакой слуга, настоящий монстр. И кто он? Геракл? Влад Третий? Кто? Ну он, по его словам, он, живой маг из другого мира, который уже убивал миры, а еще он объявил Тасаку Рин своей ученицей. Как он выглядит? Не скрывая недоверчивого раздражения, потребовал голос. Высокий, седые волосы, одет во все черное, но современное, постоянно говорит о девочках-волшебницах, дисциплинированно перечислила наиболее отличительные детали чародейка. На линии повисла резкая тишина. Понятно, благодарим вас за службу, мисс Эдельфельд. Держитесь там, эй. Панический крик явно предназначался куда-то в сторону, но был достаточно громким, чтобы Лувия его услышала. Немедленно разворачивайте самолет. Кажется, Тасака Рин призвала лорда Зилретча из другого мира. После чего звонок резко прервался, оставив потрясенную и растерянную волшебницу слушать длинные гудки. Академия Хамурахара, обеденный перерыв, крыша. «Тасака, а зачем мы сюда пришли?» – спросил Шира, старательно изображая недалекого простофилю. По мнению Рин, делал он это очень фальшиво и нескладно, вероятно, не хватало практики. «Сейчас перерыв, очевидно, что обедать», – скользнув взглядом по лицу парня, уселась прямо на каменную плитку девушка. «Чего так внезапно? И почему на крыше? Что-то произошло? И зачем ты притащила сюда только нас с Сакурой? Ты бы сперва определился с очередностью вопросов», открывая собственный кулек с бутербродами, недовольно буркнула Рин. «Или тебе нравится выглядеть перед девушками глупее, чем ты есть?» То Осака метнул сконфуженный взгляд на стоящую тут же школьницу с фиолетовыми волосами Эмия. Сэмпай всегда немного стесняется, когда о нем заботится, одарив его теплой улыбкой, поделилась с сестрой та, скромно держа увязанную в платок коробочку с обедом двумя руками перед собой. Хо, в груди брюнетки заиграла озорная нотка, и она не отказала себе в удовольствии подколоть школьника. Неужели самый отзывчивый парень в школе на самом деле просто хочет любви и ласки? Ты так говоришь, как будто есть хоть один человек, который этого не хочет, покраснев, пробормотал в ответ Шира и счел за благо поскорее сесть на крышу. Еще дальше выбрать место не мог, тут же настигла его кара со стороны прищуривший один глаз Тасаки. «Ты не бойся, Эмия-кун, мы не кусаемся, можешь пододвинуться на пару метров. Правда, сэмпай, иди к нам», пристроившись напротив сестры, позвала Сакура. «Это же не подпадает ни под какие правила», с зажатой опаской спросил в сторону молодой маг. «Еще одно слово на эту тему, Эмия-кун, и я сброшу тебя с крыши», медовым голосом промурлыкала Рин, у которой при одном упоминании правил сразу зачесались руки подержать кое-кого за горлышко. «То тащишь через весь корпус, то сбросить обещаешь», с напускной обидой проворчал Шира. Возможно, дальше на язык у него просилась еще одна фраза с неосмотрительным выводом, но парню хватило ума сдержать ее при себе, а после и пододвинуться к девушкам, под одобрительный кивок Рин. Какое-то время над компанией царила напряженная тишина, нарушаемая только шуршанием упаковки на взятых подростками обеденных наборах. Маленькими кусочками откусывая от взятого из дому бутерброда, Тасака старалась унять внутреннее волнение и начать разговор, ради которого и вытащила всех из своих классов, перед всей школой волоча Эмию за руку и отбивая Сакуру у Мицузури, с которой та обычно обедает. Несмотря на внешнюю безмятежность, внутри у начинающей чародейки скребли кошки. Хоть и не хотелось этого признавать, но она очень опасалась предстоящего разговора, намного сильнее, чем неудачи при вызове слуги в начале этой войны. Казалось бы, бояться было нечего, но чем больше времени проходило с утреннего разговора, тем сильнее дрожали ее нервы, то и дело бросая тело в озноб с табунами неуправляемых мурашек и бешено скачущим сердцем. Сефирот бы, наверное, рассмеялся с такой незадачливости своей девочки-волшебницы, чтоб у него на волосы тюбик клея выплеснулся, за такое прозвище. Арр. Но еще больше ей не хотелось узнать, что бы он подумал, узнав, что Эмию-куна Рин пригласила только для моральной поддержки. «Рин, а что будет с Райдер, которую я призвала, с участием и переживанием о судьбе слуги?» — спросила вдруг Сакура, заглядывая ей в лицо. «Ну», — на секунду сбитая с толку девушка замялась, одновременно вознося хвалу высшим силам, что разговор не пришлось начинать ей. «По словам Сефирота, она хочет жить с тобой. Я не возражаю. Разве слуга может надолго остаться в нашем мире? Я слышала, они обязаны исчезнуть после войны», — озабоченно произнесла школьница. «Я думаю, Сефирот что-нибудь придумает», — качнула плечами Рин. «Он уже говорил, что может вывести слугу из рамок войны и дать ему возможность жить в нашем мире». «Я так рада», — улыбнулась Сакура, и улыбка эта лучилась искренностью и чистотой. «А ты? Ты что решила?» Не выдержав этой картины, зажато отвела взгляд Тасака, в очередной раз воскресив в уме жуткую картину лечения сестры. «Я?» — не сразу поняла девочка с сиреневыми глазами. «Ну, насчет того, чтобы вернуться в семью», — вконец стушевалась Рин, чувствуя, как стук сердца отдается в ушах. «Я согласна», — ни секунды не раздумывая ответила одним этим словом ставшая бывшей мата. «Мало что умею», — смущенно опустила глаза девушка, — «но я постараюсь быть полезной сестренке Рин». Прямо посмотрела в глаза Тасаки. На ее лице замерла почти детская и какая-то наивная решимость, какая порой мелькает у беззаветно верящих во все могущество родителей детей. «Если делать все, как говорят папа и мама, если слушаться и стараться, даже ничего еще не умея, то любое дело получится и все будет хорошо. Вот что отражали эти сиреневые глаза и мягкие черты лица. И вместе с тем, за этим отражением угадывались серые хлопья пепла, навсегда осевшие на душе сломанного маленького ребенка. Сакура, темноволосая чародейка, ощутила, как у нее запершило в глазах. Рин, непонимающе моргнула заметившая слезы школьница. «Прости меня», — выронив из рук обед, волшебница заключила младшую сестру в объятия, крепко-крепко прижимая к себе. «Прости, что так долго не была рядом». Младшая девушка растерялась на несколько секунд, безвольно замерев в одной позе, и только после ее лицо разгладилось, выпуская наружу робкую и капельку печальную улыбку, а руки поднялись, обнимая спину Тасаки. «Не нужно, я понимаю». Рин замотала головой, отрицая право на снисходительность. В горле у нее встал ком, и сказать что-то не получалось, только еще сильнее прижать и надеяться, что этим сможет передать хотя бы толику бушующих в груди чувств. Судьба давно уже не баловала ее чем-то большим, нежели пустяковые радости повседневной школьной жизни. Наверное, только поэтому она так привязалась к этому почти бесполезному в обществе магов занятию. Учиться было интересно, а общаться со сверстниками приятно, только это доизучение магии привносило краски в ее потускневшую 10 лет назад жизнь. Но с началом войны Святого Грааля все изменилось. Пусть расслабляться еще было рано, но война почти закончилась, и, объективно говоря, она смогла в ней победить. Сестра вернулась домой, финансы впервые за очень долгое время перестали показывать дно, а впереди были увлекательные часы в мастерской и освоение едва ли не третьей истинной магии, что так небрежно подарил ей ее. Рин не знала, как теперь назвать Сефирота. Продолжать отгораживаться словами «безумный слуга» было уже совсем глупо, но других слов на ум не приходило, только образы и воспоминания, обдумывание которых неизбежно приводило к невольной смене темы размышлений. Но сейчас, здесь, она обнимала ту, кого давно считала навсегда потерянной для себя, и не было больше ничего важнее в целом мире. Пусть хоть раз, всего раз за эти 10 лет, но она имела право расклеиться и показать свою слабость, всего на минуточку. Пусть под взглядом этого рыжего болвана, за целых 2 года не сумевшего заметить, как на него смотрит сестра, но она заслужила право просто поплакать на плече Сакуры, безмолвно прося прощения и истекая слезами от счастья. Только минуточку, всего одну, большего она не просит. Постыдно всхлипнув и чуть повернув голову на плече сестры, Тасака встретилась взглядом с тут же попытавшимся сделать вид, что его тут нет Эмией, и настроение ушло, как отрезало. Слезы высохли и мысли свернули в новом направлении. И чего в нем нашла Сакура? Ну добрый, ну забавный, ну готовит хорошо, но ведь с ним толком ни о чем и не поговоришь. Знаний магии ноль, а как дела прошли в клубе легкой атлетики и сколько печек он им починил, было неинтересно слушать самой Рин. Но девушка еще раз стиснула смущенно пискнувшую сестренку. Забота и доброта – это то, что сейчас нужно Сакуре. А раз она глава семьи, то серьезный разговор с ухажером полностью ложится на ее плечи. Нет, возможно, Сефирот бы тоже смог такое провернуть, но Шира все-таки был ее союзником, а не врагом. К тому же, допускать Сефирота с его советами и прогнозами до таких дел было просто опасно. Он и так уже наговорил такого, что любому другому Рин за половину уже отбило бы все колокольчики. Чего уставился? Насколько это возможно в такой ситуации гордо и независимо, буркнула девушка, тыльной стороной руки стирая с щек влажные дорожки. «Да не смотрю я», — отвернул лицо в сторону подросток, застенчиво почесав указательным пальцем нос. «Хотя, зачем ты меня позвала, я так и не понял». Уже тише пробормотал он себе под нос. «О, спасибо, что напомнил», — выпуская сестру из объятий, быстро вернула себе собранный и серьезный вид чародейка, парой движений ладони стерев последние остатки своей слабости с лица. «Позвала тебя, чтобы вы с Сакурой могли обсудить свои отношения. Как глава семьи Тасака, я должна сказать, что не возражаю против того, чтобы ты стал официальным парнем моей сестры», — с достоинством продекламировала Рин. Тасака, хватая ртом воздух, покраснел как рак. «Школьник, с чего ты вдруг?» «Разве вдруг?» — делано удивилась девушка и добила слушателя контрольным в голову. «Не ты ли всю прошлую ночь просидел у кровати Сакуры?» «Это...» Начал было выступать в свою защиту парень, но тут же заткнулся. «Мы, Сэмпэм, официально...» Разом став меньше и вспыхнув щеками не хуже Эми, смущенно промямлила Сакура, гипнотизируя крышу здания у своих коленок. «Да», — солидно кивнула Рин, испытывая мрачное удовольствие от всей этой ситуации, и прежде всего от того, что одним выстрелом не только помогает сестре и воздает парню заслуженную кару, но и пресекает поползновение всяких проходимок из Адельфельты Айнцбернов. «А то разбежались, братика им подавай, да Шейра, резвые какие!» Сакура этого болвана еще 2 года назад выхаживала после травмы и с тех пор только о нем и думает. Так что поезд ушел и билетов нет. Знаю о твоих чувствах к Мейкуну, и, хотя он совершенно безнадежен в некоторых вопросах, я не против, продолжила мысль, разводя руки в стороны чародейка. Только держи его подальше от этой малявки Айнцберн, она та еще прохиндейка. Ну знаешь, Тасака, повысил голос обсуждаемый парень, то что ты делаешь, а разве я что-то делаю? Подняв с крыши пакет из-под обеда, встала на ноги девушка, парой движений отряхнув юбку. «Ты, уже ухожу и оставляю вас наедине», не слушая попыток возразить, покачала рукой Рин, начав шагать к лестнице. «Уверена, вам есть что сказать друг другу, и за перерыв не переживайте, один раз прогуляйте, ничего страшного не случится», напоследок напутствовала молодых глава рода Тасака и юркнула на лестничную площадку. Тем временем, на одной старой улице, значит так, крупный мужчина в деловом костюме давал последние указания подчиненным: «Заходим, вяжем всех, кто есть в доме, дожидаемся хозяйку и вежливо просим не беспокоить внука главы». «Вежливо или вежливо старшой», уточнил невысокий мужичок, разминая кулаки. «Нормально вежливо, Гамай-сан», отозвался старшой. «Лидер, объясни, что мы вообще тут забыли, нас и так сорвали с сопровождения важных переговоров, что в текущей ситуации уже странно и хреново, но целый отряд ради какой-то школьницы, причем, просто чтобы поговорить с уважением», продолжил задавать вопросы самый молодой член группы, сам не так давно вышедший из школьного возраста, но, тем не менее, уже успевший зарекомендовать себя как превосходный боец и стрелок. «По предоставленной мне информации, немного подумав, начал лидер отряда, Тасака Рин, глава или наследница уважаемой семьи», выделил он ключевое слово. «Никогда не слышал о Тасака», нахмурился уже старый, но еще крепкий японец. В отличие от своих коллег, он предпочитал носить классическое кимоно, что в современных реалиях смотрелось довольно эпатажно. У них иной профиль. Наемные убийцы, по словам главы, обретаются в кругах лучших, а такие редко когда становятся известными. Недавно один из бойцов этой семьи вернулся в Японию после длительного отсутствия. И в то же время у нас началось то, что уже называют великой чисткой. Никаких следов, нет ни малейших признаков постороннего присутствия, но очень многие просто исчезли. В то, что они подались в бега, верят немногие. Прямо мистика какая-то, хмыкнул дед. Мистика или нет, но Фуджимура Дона не желает обострять отношения с Тасака, но и оставить без внимания их интерес к Мисану он не может. За дело есть. Однако уже на подходе к дому, настроенным на вежливый разговор бандитам преградили путь 2 хрупких девушки, несущие в руках мешки с мусором. Горничные близняшки, не поверил своим глазам молодой член группы, разглядывая странную одежду. «Вы что-то хотели?» Заметила чужой интерес одна из женщин с длинными волосами, прожигая компанию профессионально холодным взглядом. «Вы идете из поместья Тасака?» уточнил старший группы, здраво рассудив, что, кроме как в доме уважаемой семьи, горничным в окрестностях больше работать негде. «У вас есть дело к Тасаке сама?» вопросом на вопрос ответила длинноволосая. «Так и есть. Прошу прощения, дамы, но мы будем вынуждены захватить вас на некоторое время», вежливо поклонился лидер отряда и жестом отдал команду. Растерянные девушки только и успели, что с недоумением переглянуться, а якудза их уже окружили. Однако не успел командир внутренне обрадоваться отсутствию криков, как что-то стремительно встретилось с его лбом. Последнее, что запомнил японец, это как его люди попытались заломить горничным руки, а следом наступила тьма. В себя мафиози пришли уже в мусорном контейнере, среди объедков и обломков старой мебели. Как выяснилось немного позже, каждый из них получил всего лишь по паре ударов. Боевые горничные просто разгромили элитный отряд якудзы и трупов не было лишь потому, что мусорить в чужом доме девушки не хотели. Кое-как выползая из контейнера, лидер отряда набрал номер Райги. Фуджимура Дона должен был незамедлительно узнать о провале и подготовиться к возможным последствиям. Надо признать, алхимическая школа мира Паттерианы в реальности, где нет шкур бумсланга и прочих флабер-червей, Штука бесполезная чуть меньше, чем полностью. Что толку в знании тысячи и одного способа разложения неизвестного зелья на составляющие с пошаговым восстановлением его рецептуры, принципа действия и зависимости этого действия от компонентов, если под рукой нет ни единого ингредиента для подобных манипуляций, начиная с самого банального медного котла? И что толку в умении модифицировать готовый продукт на усиление и расширение свойств, через растворение его в специально подобранном инертном рабочем теле и последующее доваривание с внесением новых ингредиентов, если приготовить рабочее тело просто не из чего, и даже на подбор аналогов надежды особой нет? Во-первых, процесс это не быстрый. Во-вторых, сам я в феории алхимии не очень увлекался, потому запасов реагентов на все случаи жизни в подпространственном кармане не носил. Так, базовый запас мелочи на всякий случай, да несколько редкостей, чтобы не потерять. Ну и в-третьих, с местной флорой и фауной мистического разряда я тоже не знаком от слова совсем, а почерпнутые знания девочек-подростков. Даже не смешно. Тут, минимум, надо местный аналог Северуса с ней поотлавливать в этой их ассоциации. И то не факт, что его уровня компетентности хватит. Это в мире Хогвартса магическое искусство, худо-бедно, развивалось, пусть и выводя некоторые области из общего доступа. А тут у нас совершенно официально правит балом доктрина деградации, едва ли не прямым текстом закрепляющая на уровне аксиомы, что каждое следующее поколение магов слабее предыдущего. Оно, конечно, бред, но есть в нем и доля правды, как бы местные ни пыжились. Развивая магические каналы и предрасположенность собственных детей, сам монофон умирающей планеты неуклонно снижается и будет снижаться, а заодно и размываться энергией веры. Итог, то, что было нормой в прошлом поколении, в этом будет даваться сложнее, в следующем еще сложнее, и так пока полностью не выйдет в ранг даже гению в прыжке не допрыгнуть. Вот и получается, что имея, в теории, больший потенциал, чем родители, на практике будет уже хорошо, коли детки достигнут хотя бы того же уровня магической силы. Короче, вместо нормальной, спокойной работы с пробирками, котелками и серебряными ложками, мне опять пришлось извращаться, строя артефактный преобразователь энергетической компоненты. С материальной проблем не было, просто заменил прямо в мутагене часть ведьмачьей основы на образец вайсологии, логично предположив, что светлому святому ничего лучше дракона света все равно не подойдет. А вот с настройкой выращивания и преобразования энергетической составляющей были проблемы. Хорошо, хоть основную работу по исследованию и модификации мутагена я проделал еще в мире Каэрмархина, но рисовать на убогом пяточке подвала руническую конструкцию, долженствующую в должной мере воспроизвести мои тогдашние манипуляции с магией жизни, только в куда большем масштабе, от этого проще не становилось. Но так или иначе, за 5 часов в боевом режиме, мне таки удалось описать каскад образно-волевых манипуляций в графической форме. Для этого понадобилось 127 листов химически чистого серебра, каждой площадью в 0,9 метра, вакуумная камера, внутри которой эта конструкция собиралась, во избежание окисления серебра воздухом, и 5 друсла кремы, каждая объемом в резерв среднего ранга.